Отдельные слитки или лужицы из этого металла способны к взаимному поглощению, но также и обладают индивидуальностью. Бывали случаи, когда взаимопоглощение не происходило. Связанные заклинаниями или магической энергией, изделия из живого серебра приобретают устойчивость и теряют способность к контакту между собой. «То есть слипнуться эти кольца не дает только моя сила», – недоверчиво коснулась я белого ободка, усыпанного темно-красными камнями. Металл был холодным и твердым, как самое обычное серебро. «Верно», – улыбнулась Мелисса. «Мой тебе совет. Попробуй раздать кольца своим подругам. Возможно, их сила удержит кольца от распада даже вдали от тебя». «Но если у вас не получилось», – начала было я, – но творящая успокоила меня. «Я скрывала свою силу. Настоятельно рекомендую тебе воспользоваться моим советом на это», – добавила она с такой интонацией, что все возражения увяли на корню. «Функций у живого серебра немного, но молодым равейнам все пригодится. Особенно равейнам столь высокого ранга. Способность самовоспроизводству на деле оборачивается возможностью создавать силы мысли из живого серебра многие полезные вещи, от посуды до холодного оружия. Кто знает, вдруг однажды ты окажешься без возможности колдовать, и тогда только кинжал из серебра убережет тебя от позора», — вздохнула она и опустила взгляд. Я непонимающе выгнула брови. «Убережет от чего?» «Просто убережет», — улыбнулась неизвестно чему Мелисса. «Впрочем, надеюсь всем сердцем, что беречься тебе не придется». Повисла долгая неловкая пауза. Элани начала ерзать на месте. Кажется, после того, как мы получили ответы, сидеть здесь ей стало скучновато. Да и Мелисса уж больно значительно поглядывала на открытую книгу на столе. Я вздохнула. «Огромное вам спасибо за информацию и советы, Эстель Мелисса. Вы очень мне помогли. А теперь не могли бы вы открыть портал обратно в мою комнату?» «Конечно, конечно», — закивала с облегчением королева. «Рада была помочь тебе, милая». Вспыхнули голубые искры. Элла невежливо попрощалась и шагнула в портал. Я же чуть задержалась, оглянувшись напоследок. «У меня один вопрос остался. Вспомнила тут. Эстель Мелисса. Мне стало так неудобно под ее пристальным взглядом, что я чуть было не передумала спрашивать. В одной из этих книг я прочитала стихотворение. Оно очень перекликается с моими собственными мыслями, но только грустное очень. Скажите, может случиться так, что оно сбудется?» Мелисса отвернулась, скрывая выражение глаз. Искры мельтешили все быстрее, сливаясь в одно яркое пятно, пронзительно голубое, как чистое весеннее небо. «Это всего лишь слова, Найта. И сбудутся ли они, решать тебе?» Вспышка. Остаток дня мы с Элой не провели порознь. Нескончаемый поток пустой болтовни, который обрушивала на меня рыжая певица, утомлял сильнее марафонского бега. Моя бедная голова не выдержала такого издевательства, и я на законных правах, отговорившись плохим самочувствием, сбежала в апартаменты князя. Здесь, среди ставших уже привычными вещей, мне, наконец, удалось расслабиться. Кольца я отложила в рюкзак и в самый дальний угол памяти. С ними все уже было определено. Раздам подругам. Действительно пригодятся. Визит к Мелиссе решил одну проблему и приоткрыл для меня другую. Что делать с князем? Вот уж точно. Одно лечим, а другое... После той отповеди на улице приморского городка мои восторги несколько поутихли. Но сейчас, когда позади было третье испытание и долгие часы в зале переговоров, а князь пропадал где-то по своим делам, я ощутила всю полноту зависимости от опасного, непостижимого и, как следствие, бесконечного обаятельного Максимилиана. То случайное стихотворение из книги «Творящий» дало мне полное представление о том, что я буду чувствовать, когда он исчезнет из моей жизни навсегда. И дело было даже не в какой-то неземной любви. Нет, я попросту привыкла. Впала в зависимость от его присутствия, от чувства защищенности, которое давала эмпатическая связь, от его запаха, в конце концов. Трава, разогретая солнцем, взгляд искоса, жесткие пальцы, так ласково касающиеся моих встрепанных волос. Раньше, целую бесконечность назад, я думала, что люблю Дэриэла. Да и сейчас мое сердце наполнялось теплом, когда я вспоминала спокойного целителя, непоколебимого в своем тихом бунте против алийских традиций. Но все это было не то и не так. Друг, учитель, пусть и самый-самый красивый, но все-таки просто друг. А Максимилиан? Впрочем, довольна об этом, иначе я сойду с ума раньше, чем он вернется. В конце концов, даже если он уйдет, то у меня будет достаточно времени, чтобы найти его вновь. Равейны моего ранга не стареют и не болеют. О чем задумалась на это? Я не заметил, как он пришел. И, мне кажется, или в последнее время Ксиль действительно перестал называть меня мелочью? А то ты не знаешь, улыбнулась я. Максимилиан опустил ресницы. Жест не кокетливый, а прячущий насмешку. Ты же не думаешь, что я спросил просто так, из вежливости? Он сел на ковер, прислонясь к моим ногам. С тебя станется. Мы немножко посидели молча. Максимилиан положил голову мне на колени и закрыл глаза. Странное ощущение появилось. Как будто щекотка по спине, но не совсем. Двигаться не хотелось, а хотелось провести рукой по его волосам. Почувствовать, как шелково-гладкие, прохладные пряди скользят между пальцами, будто вода. Потом погладить шею в том месте, где кожа покраснела от воротника. Коснуться. Лицо обдало жаром. «Как провел день, если не секрет, конечно?» — спросила я, когда молчание стало невыносимо. Князь заметно оживился. Видимо, давно ждал этого вопроса. Не терпелось поведать о своих подвигах. Прямо как Хэл после экзамена. «Ваши раввины меня очень удивили». Он открыл глаза, и хотя смотрел снизу вверх, ощущения были прямо противоположные. «Это их модель ситуации. Правильнее было бы назвать это моделью мира. Они учли все. Мой рассказ, документы, известия из городов, показания свидетелей. Сначала это был просто образ, охватывающий события прошлого. Но ваши дамы из триграммы времени что-то наколдовали, и он начал изменяться. Подробностями утомлять не буду, все равно сам до конца не понимаю. Но их аналитические выкладки потрясающие». В голосе его прозвучало искреннее восхищение. Тоненькая ядовитая иголочка ревности кольнула в сердце. Хотелось, чтобы князь также говорил обо мне. «Одна идея пригласить в наш замечательный союз еще и алийцев чего стоит. Аргументируют они это так. В Инквизиции нет сил и возможности провернуть все это в одиночку. Значит, они действуют сообща. Скорее всего, с младшими расами, людьми, перевертышами и прочими. Более того, модель устойчива, только если ввести в нее третью силу, направляющую действия смотрителей». «Ага, злобные демоны, которые стремятся нарушить мировое равновесие», — хмыкнула я. «Похоже на сценарий заокеанского фильма». «Сплю, не постучи», — от души посоветовал Максимилиан и, зажмурившись, перевернулся на бок, прижимаясь к моим коленям щекой. «Если в этом деле замешаны древние, то шансов у нас маловато. Древние весьма неприятные типы». «Если теперь откроет глаза, увидит в лучшем случае мой живот». От этой мысли почему-то сладко потянуло под ложечкой. «Неприятные, да?» — машинально переспросила я. Мысли завертелись в голове разноцветной каруселью. «Как Шакайар! Кстати, а вы правда считаете себя потомками древних? Или это просто сказочки?» «Ну какие сказочки, если мой дед был из древних?» — фыркнул князь, и я почувствовала тепло его дыхания даже сквозь плотную ткань юбки. «А вообще, Шакайар — давние потомки неких сущностей, переброшенных с другого плана бытия. С другой стороны, также можно утверждать, что мы произошли от алийцев, в которых вселились потусторонние духи. В конце концов, вся наша физиология и внешность построены по образу и подобию алийцев». «А как же два сердца и прочее?» – засомневалась я. «И живые волосы. У вас тоже нервные волокна в них есть?» Рука потянулась к его прядям сама собой. «Будешь смеяться, но у первых Шакайары и волосы были алийские. Но с тех пор, как самым многочисленным народом стали люди, кое-что изменилось», — вздохнул Максимилиан. «От наших же предков древних из первой и второй волны мы унаследовали только регены и, пожалуй, менталитет. Но это и есть главное. А сколько там сердец, неважно». Все равно жить будем, даже если оба остановятся. «Получается, что от каждой расы вы берете лучшее?» – развеселилась я. Князь хмыкнул и опять завозился. У меня начала кружиться голова, пока слабо и даже приятно, но такая реакция на безобидные действия немножко пугала. Дэр часто касался меня или обнимал, но такого я не чувствовала никогда. Впрочем, с Дэрилом мы не виделись больше 2 лет. «Не лучшие, самые распространенные. По сути, кто мы? Хищники». Он, наконец, поднялся и сел рядом, с явным удовольствием скаля клыки. Я машинально отодвинулась подальше, и Ксиль рассмеялся. «Это сейчас мне ничего не грозит, а вот у молодых Шакай и Ар шанс не вернуться с охоты весьма велик. Вот и приходится сливаться с толпой». Я спрятала улыбку за ладонью. «Ты только не обижайся, Ксиль, но тебя-то уж точно в любой толпе можно отличить и от человека, и от лица». «Да ну!» — Ксиль сощурился. «А если так?» Князь поднялся на ноги и глубоко вздохнул. Сначала ничего не происходило, но затем он начал меняться. Молочно-белая кожа порозовела, приобретая вполне человеческий оттенок. Волосы потускнели,